Нет, шар Биджу был сильнее. Это произошло потому, что Хатаки Какаши специально ударил своим белым пламенем по нижней части шара Биджу, сместив его траекторию. В прямом столкновении шар Биджу бы поглотил то белое пламя, сказал Восьмихвосты. Но он был слегка напуган, ведь точно почувствовал в этом белом пламени природную энергию. Неужели Хатаки Какаши овладел синдзюцу? Какаши тоже ошеломленно наблюдал за произошедшим. Он не ожидал, что комбинация техники Нанайра и его синдзюцу вызовет такой невероятный эффект. Их сила была сравнима с шаром Биджу. Какаши сжал свой кулак и тихо усмехнулся. Какая интересная сила. 198. Комбинация Айби, Бакаяра, Канаяра, Хатаки Какаши. Ты действительно крут. Спасибо за комплимент. Но я не сдамся просто так. Битва только началась. Какаши не мог не нахмуриться после этих слов. Это нехорошо. Киллер Би доставляет мне больше хлопот, чем я думал. Мне не победить, если эта битва затянется. Запас чакры Биджу был невероятно большим, и Какаши никогда бы не смог сравниться с ним в этом. Но в ту секунду, когда Восьмихвостый собирался снова атаковать, Какаши резко почувствовал что-то в стороне от них. Приближается кто-то сильный. Эта чакра мне знакома. Йондэми Рейкаге. Какаши был очень удивлен. Он совершенно не ожидал, что Йондэми Рейкаге окажется здесь. Но он совершенно его не боялся, ведь мог легко сбежать при помощи техники летающего бога грома. Киллер Би тоже заметил приближающуюся чакру. Брат удивленно вскрикнул. Киллер Би. В эту же секунду они заметили вдалеке смуглого мужчину, светящегося голубым светом. Через несколько мгновений он стоял на голове Восьмихвостого. «Что ты делаешь, Би? Почему ты принял эту форму? Разве я тебе не говорил, чтобы ты использовал ее только в крайнем случае?» «Это вышло случайно», — брат виновато ответил Киллер Би, все еще находясь в виде Восьмихвостого. «Би, не используй мой облик для подобных унижений», — недовольно прокричал в его сознании Восьмихвосты. «Это необходимо, Хачи-сан. Ты же понимаешь, что нам не поздоровиться, если брат рассердится». Йондэми Рейкаге в это время повернул голову и взглянул на Какаши, стоящего на голове Нанайра. На его лице появилось хмурое выражение, потому что ему показалось, что он уже где-то видел этого человека. Внезапно, он вспомнил события, что произошли несколько лет назад. «Это ты, Хатаки Какаши. Давно не виделись», — Рейкаге сама усмехнулся. «Какаши, почему ты здесь? Я верю, что информационная сеть Кумагакури достаточно хороша, и вам известно о том, что я отправился путешествовать. Поэтому нет ничего странного в том, что я нахожусь здесь, не так ли?» Йондэми Рейкаге промолчал. В Конохе действительно было несколько шпионов из других деревень, которые немедленно сообщили им о том, что Хатаки Какаши исчез из деревни. Но никто не мог проверить, правдива ли эта информация. Действительно ли Хатаки Какаши отправился в путешествие, или это хитрая тактика Конохи? Все-таки другие деревни не знали о конфликте, произошедшем между Какаши и Данзо. Даже внутри Конохи были единицы, осведомленные об этом. Такая информация, попав в руки врага, могла нанести серьезный вред деревне. «Би, что происходит?» – спросил Рейкаге Киллер Би, после чего тот честно рассказал все, что произошло. «Ты опять занимаешься ерундой. Когда мы вернемся домой, ты не сможешь покинуть долину облаков и молний целый год. Бакаяра, Канаяра, брат, ты не можешь так со мной поступить. Заткнись», — рявкнул Рейкаге. Какаши было слегка неудобно наблюдать за этой семейной ссорой, отчего он чувствовал себя здесь лишним. «Нам все еще нужно с ними сражаться», — недоуменно подумал Нанайра. «Кажется, вам нужно поговорить. Я, пожалуй, пойду», — неуверенно сказал Какаши. Услышав это, Киллер Би и Йондэми Рейкаге тут же обернулись на него. Все они понимали, что нынешняя битва была лишь ради развлечения, из-за чего не было смысла и дальше ее продолжать. Ни одна из этих сторон не могла ни победить, ни удержать другую. «Не ожидал, что мы снова встретимся при таких обстоятельствах, Хатаки Какаши. А я никогда и не надеялся встретить знаменитый дуэт Эйби. Когда я проиграл Намика Дзимината, мы были там вместе с Би. Теперь же мы встретили его ученика. Как интересно повернулась судьба. Вы о той битве? Я слышал от Мината-сенсея, что он был восхищен вами». В голове у Какаши тут же возникли давние воспоминания об его учителе и их разговоре. «Знаешь, Какаши, эти джинчурики Восьмихвостого из Кумагакури очень сильны. Уверен, они станут главной опорой будущей Кумагакури. Когда это случится, твоему учителю понадобится твоя помощь». Теплая улыбка Мината все еще стояла перед глазами Какаши, хоть теперь она стала лишь осколком прошлого. Сейчас его вера в меня кажется немного смущающей. «Простите, Минато-сенсей, я не смог оправдать ваших ожиданий, но теперь я смогу противостоять этим двоим. Правда, для меня большая честь получить похвалу от Намикадзе Минато», со вздохом сказал Яндемир Икаге, вспоминая молодого человека с яркими желтыми волосами. «Итак, мы продолжим», — спросил он, смотря на Какаши, — «мы не можем так просто все завершить, когда нам повезло встретиться. Один удар, эта битва закончится после одного удара». «Ох, и что же вы собираетесь сделать?» — удивился Какаши. «Би, выйди из режима Биджу», — сказал Райкаге. Киллер Би тут же послушался его и снова стал выглядеть, как человек. «Ты должен вернуться», — Нанай рассказал Какаши. «Ты справишься один, не волнуйся. Если я захочу сбежать, то никто не сможет меня остановить». «Тогда ладно», — сказал Нанайра и с грохотом исчез. Какаши бесшумно приземлился на землю. «Какаши, если выдержать следующую атаку, то мы будем считать эту битву законченной. Считай, что так я возвращаю тебе долг». Какаши безразлично пожал плечами. «Что ты хочешь сделать, брат?» «Просто смотри», — сказал Яндемир Икаге, после чего его тело покрылось синим светом. «Броня молнии». Взглянув на Райкаге, Какаши слегка сузил свои глаза. После их последней битвы он тоже обладал методом тренировки брони молнии. Но это была невероятно сложная техника, требующая от своего обладателя невероятной физической подготовки, поэтому Какаши пока что не мог ее использовать. Сейчас он мог рассчитывать только на свой шаринган, который внимательно наблюдал за движениями Райкаге. «Высвобождение молнии!» — лауреат прокричал Райкаге. В следующее мгновение Какаши увидел его уже прямо перед собой. Чакра атрибута молнии ярко сияла на его правой руке, слегка ослепляя. Он все так же невероятно быстр. Искусство отшельника. Жабий удар. Яндемир Икаге почувствовал, как вокруг его руки начала двигаться странная чакра, легко отклоняя его удар. Что? Он недоверчиво смотрел на эту сцену. Невидимая атака. Райкаге немедленно отступил и приземлился рядом с киллером Би. «Ты в порядке, брат? Все нормально. Хатаки Какаши, что это было?» «Без комментариев». «Ладно, на этом все. Пока», — сказал Какаши и исчез из этого места. Техника летающего бога грома. «Брат, почему ты не дал мне использовать лариат вместе с тобой?» — удивленно спросил киллер Би. «Мы с тобой не можем остановить эту атаку, если уже начали ее. Неважно, смог бы Хатаки Какаши заблокировать ее или нет, в любом случае это закончилось бы для нас плохо». Яндемир Икаги перевел взгляд и задумчиво посмотрел на место, где еще пару секунд назад стоял Какаши. 199. Озеро Тея. Какаши решил проигнорировать киллера Би и Яндемир Икаге и оставить их. В конце концов, ему было совсем не интересно ни их мнение, ни их мысли о нем. Возможно, он и испытывал к ним некоторое восхищение, но ему не хотелось с ними сейчас связываться. Поэтому Какаши немедленно вернулся в страну железа. К этому времени конференция самураев уже подошла к концу. После нескольких вопросов прохожим, Какаши узнал, что Тицукин одержал безоговорочную победу в финале. Услышав эту новость, он совершенно не удивился, ведь изначально знал, что Тицукин самый сильный из всех самураев, участвовавших в конференции. Недолго раздумывая, он направился в дом Мифуны. Его было легко найти, ведь это был дом лидера страны железа. Около входа стояли два самурая в доспехах. Как только они увидели Какаши, преградили ему путь. «Стой, это резиденция Мифуны Самы, ты не можешь пройти дальше. Здравствуйте, не могли вы, пожалуйста, передать Мифуны Саме, что к нему пришел сын его старого друга?» Самураи внимательно осмотрели Какаши. Они ощутили давление, исходящее от его тела, после чего сразу осознали, что им нельзя игнорировать человека перед ними. «Подождите, пожалуйста, здесь. Я схожу и спрошу, можно ли вам войти», — сказал один из них и поспешил внутрь дома. «Извините за доставленные неприятности». Какаши со скукой оглядывался, дожидаясь ушедшего самурая. Дом Мифуны, несмотря на то, что он был лидером страны железа, нельзя было назвать роскошным, скорее слегка грубоватым. Все-таки Мифуны был самураем до мозга костей, из-за чего чтил скромность и верность пути меча. Ему было достаточно и того, что над его головой была крыша. Внутри дома Мифуны. В этот раз на конференции самураев случилось много неожиданных событий, — Мифуны сама сказала Суки. Он ощущал непонятный осадок после всего этого. Изначально это должна была быть простая конференция для самураев, но, неожиданно, к ней присоединились такие знаменитые шиноби, как Джинчурики восьмихвостого Киллер Би и Хатаки Какаши. К счастью, не произошло ничего серьезного, иначе стране железа было бы тяжело справиться с последствиями. Все прошло гладко, и мы смогли приобрести кое-что ценное. Хакубу Тицукин решил присоединиться к воинам страны железа. Когда он окрепнет и повзрослеет, то сможет взять на себя ответственность за защиту страны железа. «Поздравляю, Мифуны-сама!» Внезапно их беседу прервал один самурай. «Мифуны-сама, к вам пришел человек, утверждающий, что он сын вашего старого друга». «Сын моего друга», — нахмурился Мифуны. «У него было не так уж много знакомых, которых он бы называл своими друзьями. Он назвал свое имя? Нет, у него серебристо-белые волосы, и от него исходит сильная аура». «Серебристо-белые волосы», — удивился Мифуны, догадавшись, кто был этим человеком, приведи его. «Есть», — сказал самурай и тут же покинул комнату. «Мифуны-сама, возможно ли, что это Хатаки Какаши?» — с любопытством спросил Асуки. «Скорее всего», — кивнул Мифуны. Практически сразу после этих слов в комнату вошел Какаши. «Мифуны-сан, Какаши, ты в порядке?» «Все хорошо, никаких проблем. Я пришел сюда, чтобы извиниться перед вами, Мифуны-сан. Я решил участвовать в конференции самураев, не раскрывать свою личность, но в итоге доставил вам неприятностей. Мне очень жаль», — сказал Какаши, поклонившись. «Все в порядке. У нас нет правил, запрещающих кому-либо участвовать в конференции самураев, поэтому ты не сделал ничего плохого. Когда твой отец участвовал в этой конференции, он стал безоговорочным победителем. Жаль, что ты не смог дойти до финальной битвы из-за случившегося». «Спасибо, Мифуны-сан, но думаю, мне было бы сложно победить в финале, ведь Тицукин тоже очень сильный мечник». «Кстати о Тицукине, Какаши, ты должно быть знаешь о непростых отношениях между твоим отцом и кланом Хакубу. Теперь, когда Тицукин узнал, что ты сын Хатаки Сакума, он наверняка вызовет тебя на дуэль. Я уверен, что Тицукин достаточно благоразумный человек, поэтому хочу решить все мирно. Для начала мне нужно поговорить с ним». «Ладно, вы молодое поколение своих семей, поэтому должны сами разрешить ваши проблемы. Тицукин сейчас на заднем дворе. Иди и поговори с ним». «Спасибо, Мифуны-сан», — сказал Какаши и вышел из комнаты. «Мифуны-сама, все ли будет хорошо?» — Тицукин очень упрямый человек — обеспокоенно спросил Асуки. «Ничего страшного. Сейчас Тицукин скован цепью прошлого, и Какаши единственный, кто может снять ее. Это не их конфликт, а их отцов». Как и сказал Какаши, Тицукин достаточно разумен, чтобы принять правильное решение. Просто ему нужно время. Чтобы кто ни говорил, клан Хакубу все еще существует, а это означает, что Сакума проявил тогда милосердие. «Ладно, надеюсь, вы правы, Мифуны-сама. Ха-ха, не переживай, Какаши обязательно решит эту проблему». Задний двор. На землю медленно падали лепестки сакуры. Тицукин сидел на земле, а на его коленях лежал новый, серебристо-белый клинок. «Этот меч из звездного железа очень необычен. С ним я смогу стать намного сильнее», — пробормотал он. Этот меч был выкован из металла, который стал призом на конференции самураев. Тицукин взял меч за рукоять и поднял его перед собой. На чистом лезвии клинка он видел отражение своего лица, на котором была довольная улыбка. Но вскоре она сменилась огорченным выражением. Если бы Гинтаки не покинул соревнование, то этот меч принадлежал бы ему. Нет, он не Сакото Гинтаки, а Хатаки Какаши. Проклятие. Почему же именно он оказался сыном Белого Клыка? В Тицукине сейчас боролись противоречивые чувства. И, в порыве ярости, он бросил меч в сторону, отчего тот воткнулся в деревянный столб. «Хей, Тицукин!» Услышав знакомый ленивый голос, Тицукин удивленно обернулся. «Гинтаки!» Какаши улыбнулся, отчего его глаза приняли форму полумесяца. «Ю, похоже, ты все еще помнишь меня». Не сказав ни слова в ответ, Тицукин подошел к деревянному столбу и вытащил из него меч, после чего побежал к Какаши, атакуя его. Какаши устало покачал головой. В его руке тут же появился миллениум и заблокировал удар. Их мечи скрестились, а глаза посмотрели вдруг на друга. «Какаши, как ты посмел вернуться? Почему я не должен был этого делать?» «Ты...» Какаши легко отбросил Тицукина при помощи миллениума. «Итак, Тицукин, разве важно, кто я, Гинтаки или Какаши?» «Конечно важно. Ты из клана Хатаки. Клан Хакубу ненавидит этот клан. Вы ненавидите мой клан? Почему? Почему? Наш статус был разрушен Белым Клыком Конохи, отчего мы оказались в столь бедственном положении. Ты хоть представляешь, что пришлось пережить моему клану за эти годы? Если ты так сильно хочешь отомстить мне, то можешь приходить в любое время. Я Хатаки Какаши, и я готов вернуть этот долг. Ты. Достаточно, Тицукин, прозвучал голос Мифуны, после чего он приземлился между Тицукиным и Какаши. Мифуны-сан, Мифуны-сама. Они оба тут же отступили и почтительно поприветствовали его, ведь сильно уважали лидера страны Железа. Все не так просто, Тицукин. Тогда Сакума победил в конференции самураев, из-за чего гордый клан Хакубу послал своих людей, чтобы убить его. Но Сакума смог легко победить всех посланных убийц. К сожалению, клан Хакубу даже после этого не отступил и решил устроить Сакума засаду. После этого он уже не мог им простить столь недостойного поступка. В ярости он ворвался в главную резиденцию клана Хакубу, чтобы полностью уничтожить его. И он бы сделал это, если бы предыдущий лидер страны Железа не умолял его остановиться. Тицукин неподвижно стоял, шокированный неожиданной правдой. Как такое? Хаем, похоже, ты действительно не знал об этом. Естественно, что клан Хакубу предпочитает молчать о столь неблагородном поступке, сказал Мифуны со смешанными эмоциями на лице. Какаши спокойно посмотрел на Тицукина и сказал: «Тицукин, если ты все еще хочешь отомстить, то можешь приходить ко мне в любое время. Я сражусь с тобой, Гинтаки, я». На лице Тицукина появилась горькая улыбка. «Я считаю тебя своим другом, Тицукин. Поэтому я всегда готов помочь развеять сомнения в твоем сердце», сказал Какаши, улыбнувшись. Тицукин почувствовал невероятный стыд, когда услышал эти слова. Он протянул Какаши длинный меч в своей руке. «Какаши, этот меч — приз за победу в конференции самураев. Он должен был достаться тебе, поэтому я отдаю его. Я продолжу считать тебя своим другом, но через 6 лет я найду тебя, чтобы сразиться и решить, кто из нас сильнее». Какаши улыбнулся и медленно покачал головой. «Этот меч твой, ты не должен отдавать его мне. Нет, мне будет неловко, если я оставлю его у себя. В конце концов, если бы ты не вышел из соревнования, то я бы никогда не победил. Раз уж ты все еще считаешь меня своим другом, то оставь его себе из уважения ко мне». Какаши отодвинул серебристо-булый клинок, не оставляя Тицукину и шанса на возражение. Тот немного неуверенно посмотрел на клинок, после чего сказал: «Ладно, тогда я воспользуюсь им, чтобы одолеть тебя через 6 лет. Буду ждать». Тицукин с облегчением вздохнул и крепче сжал рукоять меча. «Должно быть, это к лучшему. Какаши, раз уж этот твой меч, то ты должен дать ему имя». Какаши задумчиво посмотрел на серебристо-белое лезвие, после чего с улыбкой сказал: «Тогда давайте назовем его озеро Тэ. Пэ-пэ, да, отсылка к Гинтаме. 200. Атагакури. Страна рисовых полей. Маленькая страна на северной границе страны огня. Она меньше страны железа, из-за чего никак не выделяется среди других стран. Но за последние 2 года страна рисовых полей стала невероятно быстро развиваться, благодаря чему смогла отстроить собственную деревню Шиноби, Атагакури. У этой деревни был очень загадочный и скрытный лидер, который практически никому не показывал свое лицо. Всем было известно только то, что даймё страны рисовых полей очень доверял ему и не жалел для Атагакури никаких средств. Именно поэтому деревня Шиноби невероятно быстро развивалась. Теперь страна рисовых полей не пользовалась услугами Канахи. Хоть у Канахи и были некие подозрения по поводу этой ситуации, но она решила не проводить никаких расследований. Просто сотрудничество с этой маленькой страной приносило не так много выгоды, чтобы вмешиваться в ее дела. Сегодня на территорию страны рисовых полей пришел молодой человек с серебристо-белыми волосами. Так это и есть страна рисовых полей. Орочимару выбрал действительно неплохое место. Хоть эта страна и не процветает, но у нее есть потенциал. Потенциал любой страны зависел от 2 факторов – населения и территориальных особенностях. Население больших стран сильно сократилось из-за продолжающихся войн, но это не коснулось страны рисовых полей. Помимо этого, она находилась рядом со страной огня и имела богатую окружающую среду. На самом деле территории страны огня были одними из лучших из-за многочисленных лесов и рек. Не стоит и упоминать лес, где скрыта деревня Канаха, который когда-то по легенде создал Шадэми Хокаге. Какаши не знал, реально ли эта история или простой вымысел, но если это правда, то Шадэми Хокаге заслуженно зовется богом Шиноби. Но Какаши пришел в страну рисовых полей не для того, чтобы насладиться пейзажами. Он хотел встретиться с одним человеком, с Орочимару. Возможно, другие деревни не знали об истинной сущности Атагакури, но Какаши было все известно. Эта деревня была ничем иным, как база Орочимару. Естественно, Какаши не от скуки решил проведать этого змея, ему кое-что было от него нужно, клетки Хаширамы Синджу. Этими клетки были только у троих людей Юданза, Орочимару и Обито. Какаши явно не мог попросить их у Данза или Обито, поэтому ему осталось обратиться только к Орочимару. Когда-то Орочимару изучал клетки Хаширамы, в процессе чего появился Ямато. Хоть он тогда и свернул свой эксперимент, но Какаши ни за что бы не поверил, что он не оставил себе этих клеток. В конце концов рука Данза, хранящая в себе 10 шаринганов, была сделана именно им. Поэтому сейчас был только один человек, способный создать и пересадить Шису и новую левую руку, и это Орочимару. Но тот мог и не согласиться помочь Какаши. Все-таки они были далеки от того, чтобы называться хотя бы друзьями. Хотя даже если бы они были друзьями, то Орочимару мог и не согласиться помочь, ведь для него важнее всего иметь выгоду. В итоге, Какаши решил для начала просто встретиться с Орочимару, а дальше действовать по ситуации. Он не мог точно сказать, что могло бы впечатлить Орочимару, ведь тот был ученым, изучающим ниндзюцу, и стремившегося к бессмертию. Хоть Атагакури и было хорошо спрятано, но для Какаши не было проблемой найти его. После овладения синдзюцу, его восприятие можно было назвать одним из лучших в этом мире. Какаши немедленно снял печать на своей спине, после чего на его глазах появились оранжевые тени. Спустя секунду он обнаружил мрачную и холодную чакру Орочимару. Там пробормотал он себе под нос и побежал к нужному месту, в Атагакуре. Орочимару внезапно почувствовал что-то странное и посмотрел в конкретное направление. «У нас названный гость, кто это? Интересно, не думал, что кто-то сможет найти это место». В золотых зрачках Орочимару сверкнул холодный блеск. Он положил скальпель на хирургический стол и вышел из лаборатории. Неожиданное вторжение заставило его отложить эксперимент, который скорее всего не увенчался бы успехом, поэтому Орочимару предпочел выйти из лаборатории и лично проверить, кто к нему пришел. Орочимару сама поприветствовал его Кимимара, который ожидал у двери. «Кимимара, только что в Атагакуре прибыл важный гость. Пожалуйста, встреть его и приведи ко мне». На лице Кимимара промелькнула тень сомнения. Какого человека Орочимару сама может называть важным гостем? Орочимару был тем человеком, который игнорировал даже даймё страны рисовых полей. Есть, Орочимару сама. Несмотря на свои подозрения, Кимимара все равно согласился выполнить этот приказ, потому что считал законом любое слово Орочимару. Смотря в спину уходящего Кимимара, Орочимару довольно улыбнулся. Какой полезный ребенок, жаль только, что его тело. Он был немного расстроен из-за того, что столь хороший молодой саженец внезапно начнет гнить из-за неизвестной болезни. Болезнь Кеккигинкай, которая считается неизлечимой. Без секретной информации клана практически невозможно создать лекарство. Орочимару покачал головой. Он вернулся в свою мрачную влажную лабораторию и сел на стул. У ворот Атагакури появился человек с серебристо-белыми волосами. Это и есть Атагакури, выглядит неплохо. Немного похоже на Коноху. Какаши тяжело вздохнул. Хоть он и сказал, что эта деревня похожа на Коноху, но больше она походила на базу Анбу или Корня. Должно быть, это было из-за того, что такому мрачному человеку, как Орочимару, больше подходила именно такая атмосфера. В отличие от других деревень Шиноби в Атагакуре жили только два типа людей. Собранные для экспериментов сироты и обученные Шиноби. Орочимару не нужны были обычные жители. Какаши спокойно вошел в Атагакуре, совершенно не скрывая своего присутствия. Шиноби, охраняющие вход в деревню, шокированно смотрели на него. «Кто ты такой? Что ты здесь делаешь? Сюда нельзя посторонним. Ох, что я здесь делаю? Я просто хочу войти в деревню, и что же вы мне за это сделаете?» — с улыбкой сказал Какаши. «Сукин сын!» — вражеская атака, прокричал один из охранников, после чего вокруг Какаши появилась дюжина шиноби. Какаши удивленно взглянул на них. Орочимару действительно удивителен. Всего за несколько лет он смог создать такую сильную деревню. Орочимару можно было смело назвать одним из самых харизматичных лидеров в мире шиноби, ведь он с легкостью мог завоевывать сердца людей. Он потрясающий манипулятор. Только был у него один недостаток. У всех его подчиненных вырабатывалось что-то наподобие стокгольмского синдрома, из-за чего они были готовы на все ради Орочимару. Его обаяние можно назвать своего рода великим талантом. «Только вы, ребята, боюсь, этого будет недостаточно беспечно», — сказал Какаши. «Черт, все, за Орочимару сама». Все шиноби напряглись после этих слов и приготовились в битве. Одно этого имени было достаточно, чтобы укрепить их решимость отдать даже свою жизнь. Но внезапно их атаку прервал тихий голос. «Стойте! 201! Сделка. Внезапно появившимся человеком оказался беловолосый мальчик с двумя красными точками между бровями. Кимимара-сама. Кимимара подошел к Какаши и холодно взглянул на него. «Так это ты, Хатаки Какаши. Не ожидал, что ты все еще помнишь меня?» — с улыбкой сказал Какаши. «ХМПФ, как ты осмелился приехать в Атагакуре? Неужели ты не боишься, что Орочимару сама убьет тебя?» Какаши слегка смущенно коснулся своего носа и сказал: «Может быть, он и мог убить меня 6 лет назад, но сейчас неизвестно, кто кого именно убьет». «Какие высокомерные слова!» — холодно сказал Кимимара. «Ха-ха, ладно, пойдем. Должно быть, Орочимару попросил тебя проводить меня к нему». Об этом Какаши догадался в тот момент, когда увидел здесь Кимимара. Он изначально знал, что Орочимару сразу же обнаружит, как только он подойдет к Атагакуре. В конце концов, это была его главная база. «Хаэм, следуй за мной!» — сказал Кимимара, после чего начал идти по направлению центра деревни. Остальные шиноби стали медленно расходиться. Какаши последовал за Кимимара. «Кто этот человек?» «Кимимара сама пришел лично, чтобы сопроводить его. Кто знает, хорошо, что мы не напали на него, иначе мы бы уже были мертвы». Всех шиноби с облегчением вздохнули, когда поняли, что чуть не совершили смертельную ошибку. Орочимару всегда располагал свои лаборатории под землей. Возможно, ему просто нравились темные влажные места. Следуя за Кимимара, Какаши прошел по длинному коридору и остановился перед небольшой дверью. «Входи, Орочимару сама ждет тебя внутри». Не говоря ни слова, Какаши толкнул дверь и зашел в лабораторию Орочимару. Кимимара же остался ждать его снаружи. Даже он не мог войти в лабораторию Орочимару без его разрешения. Внутри было очень темно. Помещение освещала только одна тусклая масляная лампа. Какаши был слегка этим удивлен. Он не думал, что Орочимару будет проводить свои эксперименты в таком темном месте. Это лишь доказывало, что у этого парня очень странный вкус. «Ты пришел», — Какаши послышался хрипловатый голос, который мог легко очаровывать людей, слышавших его. На свет вышел худощавый человек. Длинные черные волосы, золотые глаза и неизменное кимоно. Это был легендарный саннин, Орочимару. Хоть Орочимару совершенно не изменился с их первой встречи, но этого нельзя было сказать и о Какаши. Если бы тогда к нему на помощь не пришел Джирая, то, возможно, он бы не выжил. Теперь Какаши не приходилось смотреть на Орочимару снизу вверх. И дело тут было не только в его росте, но и в силе, что позволяло ему вести себя с ним, как с равным. Эта сила придавала ему уверенности. Орочимару с интересом смотрел на Какаши, от тела которого исходила ужасающая аура. Он невольно облизнул свои губы, в то время как его взгляд наполнился жадностью. «Как хорошо быть молодым. Я совершенно не ожидал, что тебе понадобится всего 6 лет, чтобы достигнуть таких высот. Похоже, ты унаследовал талант Сакума». На мгновение в глазах Орочимару промелькнули ностальгические воспоминания, но он быстро подавил в себе эти чувства. «Мне крайне любопытно, как ты узнал, где я нахожусь? У меня есть свои методы. Похоже, вы с Сарутоби-сенсеем разошлись во мнениях. Кажется, битва с Данзо заставила тебя изменить свои взгляды на многие вещи», — с улыбкой сказал Орочимару. Какаши слегка кивнул. Он не был удивлен тому, что Орочимару уже известно о его битве с Данзо. Хоть он и покинул Коноху, но все еще оставил там своих шпионов. Не говоря уже о том, что раньше он часто сотрудничал с Данзо. Но Какаши не беспокоился об этом, ведь Орочимару вряд ли расскажет Данзо, что он был здесь. Это не принесет ему никакой выгоды. У Орочимару и Данзо были чисто деловые отношения, поэтому он не станет ничего делать для него, если Данзо не сможет дать ему взамен что-то ценное. Орочимару все еще не забыл об услуге, которую ему оказал Данзо, когда он покинул Коноху. В то время Данзо без промедления бросил его, но Орочимару совершенно не был против этого. Все-таки решение покинуть Коноху возникло у него уже очень давно, просто пришлось немного изменить свой изначальный план. «Перейдем к делу, зачем ты пришел ко мне?» «Мне нужна левая рука, созданная из клеток Хаширамы», — честно ответил Какаши. Глаза Орочимару расширились, а на его лице появилось редкое выражение удивления. «Я не ожидал, что тебе понадобятся клетки Хаширамы. Левая рука, Учиха Шисуи не умер, ты спас его», — в этом был весь Орочимару. Ему было достаточно 2 слов, чтобы обо всем догадаться. Какаши и не думал отрицать его слова. В конечном итоге, если он сможет договориться с Орочимару, то тот должен будет пересадить левую руку Шисуи, поэтому не было смысла скрывать эту информацию. Хоть Какаши таки ничего и не сказал, но уже это было ясным ответом для Орочимару. «Вы с Сакума так похожи. Удивительно, на что вы готовы, Ради своих товарищей рассмеялся Орочимару. Ты тоже раньше был Шиноби Канахи, поэтому должен понимать мои убеждения. Ха-ха, да, Шиноби Канахи. Какаши почувствовал себя немного неловко, когда смотрел на насмешливое лицо Орочимару. Но ему было лень беспокоиться об Орочимару, поэтому он решил не затягивать этот разговор. Так ты согласен? Конечно, но что я получу взамен, с интересом спросил Орочимару. Подобная услуга не представляла для Орочимару проблем, ведь он уже оказывал подобную данзо. Но он не собирался делать что-либо просто так, ему всегда была важна выгода. Завершенная проклятая печать, кровь, которую тебе принес Кимимара, должна быть, не подходит для завершения исследования, с улыбкой сказал Какаши. Естественно, Какаши знал о том, что в той пещере осталась кровь Джуга, но он не убрал ее, так как добавил некоторые лишние вещества. Ты что-то с ней сделал, сказал Орочимару, холодно смотря на Какаши. Хоть Кимимара не смог привести к нему Джуга, но он не стал его наказывать, так как тот принес образец крови. Но при исследовании этой крови Орочимару обнаружил, что она совершенно не подходит ему. Все клетки были мертвы, из-за он не мог ее изучить. Хе-хе, так вот почему Кимимара смог так легко получить эту кровь. Ты оставил ее нарочно, не думал, что ты способен настолько далеко просчитывать свои шаги. Какаши никак на это не ответил, ведь на самом деле он тогда не знал, что ему придется предлагать сделку Орочимару. Изначально я сделал это лишь для того, чтобы помешать Орочимару. Кто бы знал, что все приведет меня к нынешней ситуации. Этого будет достаточно, не думаю, что проклятой печати будет достаточно для того, чтобы обменять ее на клетки Хаширамы. Орочимару с жадностью смотрел на Какаши, ожидая от него большей выгоды. Увидев этот взгляд, Какаши не смог удержать вздох. Ты такой жадный, тогда я добавлю к этому еще и информацию. Ох, какую информацию, с любопытством спросил Орочимару. Он заметил, насколько уверенно Какаши предложил это, поэтому ему стало интересно, что же это за информация. Кое-что об организации, в которой ты сейчас состоишь, об Акацуки. В золотых глазах Орочимару отразились его удивление и ужас. 202. Гурин. Какаши вышел из лаборатории Орочимару и решил немного побродить по округе. Орочимару согласился сделать левую руку для Шисуи, но ему понадобится для этого время. Так как предыдущие клетки Хаширамы ушли на руку Данзо, ему нужен один месяц, чтобы вырастить другие. Какаши не был против и согласился привести Шисуи в Атагакури через месяц. Хоть Орочимару и был злодеем, но с ним легко можно было заключить подобную сделку. Все из-за его гордыни, которая не позволяла ему нарушить условия какой-либо сделки. Сейчас Орочимару был один в своей лаборатории. Тусклый свет масляной лампы освещал его бледное лицо. Хе-хе, это было неожиданно. Какаши многое знает о Пейне. Он даже знает о способностях Риннигана. Потрясающе. Что же за организация поставляет ему эту информацию? Орочимару был действительно шокирован тем, что услышал от Какаши. Одной из причин, почему он решил вступить в Акацуки, был загадочный Пейн. У этого человека был Риннеган, легендарные глаза из легенды про мудреца шести путей. Для любознательного Орочимару эта информация была лакомым кусочком. К сожалению, хоть он и состоял в Акацуки уже несколько лет, но он так и не смог приблизиться к Пейну. Когда он впервые увидел его, то сразу же ощутил невероятное давление, исходящее от этого человека. Тогда он понял, что не сможет победить его в бою один на один. Помимо этого, он не знал о том, на что был способен Риннеган, поэтому предпочел подождать и не действовать опрометчиво. Но сейчас он получил нужную ему информацию от того, от кого никогда не ожидал ее услышать, от Какаши. Он знал намного больше, чем сам Орочимару, что не могло не удивлять. Конечно же, Какаши утаил от Орочимару часть информации, он рассказал ему только о способностях пути животных, Чикушида, пути человека, Нингинда, и пути воинственных демонов, Шурада. Об остальных Какаши решил промолчать. Он решил, что информации о способностях этих троих уже будет достаточно, чтобы Орочимару оценил полную силу Пейна. После этого Орочимару наверняка заинтересуется способностями Риннигана и начнет подробнее его изучать. Возможно, тогда оставшаяся у Какаши информация и пригодится ему. Очень важно продуктивно использовать имеющиеся ресурсы. Шесть путей Пейна. Какая потрясающая способность. Неудивительно, что я ощутил нечто странное в нашу первую встречу. Похоже, у Акацуки довольно грандиозные планы, но пока что они стараются вести себя тихо. Нужно найти шанс узнать, что они задумали. Хе-хе, становится все интереснее и интереснее, усмехнулся Орочимару, в то время как уже построил одному ему известный план в голове. Кажется, в скором времени ситуация в Канахе поменяется. Данза, я так сильно хочу узнать, что ты будешь делать, когда повстречаешь подобного противника. Ты поступишь так же, как когда-то с Сакума. Боюсь, Какаши не такой же, как Сакума. Он, несомненно, изменит Канаху. Орочимару еще раз усмехнулся и снова принялся за проведение очередного эксперимента. В Атагакуре Какаши бродил по деревне в то время, как Кимимара неустанно следовал за ним. Хоть Орочимару и разрешил Какаши делать, что он хочет, но Кимимара казалось, что нельзя оставлять без присмотра столь опасного человека. Он боялся, что Какаши обязательно создаст проблем, если оставить его бродить здесь одному. Какаши же совершенно не волновал маленький хвостик, преследующий его. В конце концов, ему было просто любопытно осмотреть деревню, основанную Орочимару. Но чем больше мест он видел, тем сильнее думал, что Ачигакури намного лучше. Ачигакури была больше похожа на обычную деревню, а Атагакури на базу Анбу. «Кимимара, кто этот парень? Что он здесь делает?» — спросила девушка в зеленом платье, которая только что подошла к ним. Она настороженно смотрела на Какаши. Кимимара лишь на секунду взглянул на нее, после чего безразлично отвернулся. «Это тебя никак не касается, Гурин». Гурин удивился. Какаши пораженно посмотрел на девушку в освобождении кристалла. В оригинальной истории она была очень сильным шиноби. Она уже находится в подчинении у Орочимару. «Кимимара, как ты можешь позволять постороннему гулять по Атагакуре? Я расскажу от этого Орочимарусами», — недовольно сказала она. «Как хочешь», — безразлично ответил Кимимара. «Ты». Взгляд Гурин, направленный на Кимимара, был полон ненависти. Она присоединилась к Орочимару позже Кимимара, поэтому испытывала ревность к тому, что тот был самым ближайшим его подчиненным. Поэтому ее сильно раздражало отношение Кимимара, который отказывался с ней ссориться, будто показывая свое превосходство. Какаши слегка покачал головой, ведь мог предположить, о чем думала Гурин. Он вновь убедился, что Орочимару профессиональный манипулятор, ведь даже Гурин испытывала к нему уважение, граничащее с фанатизмом. «Привет, меня зовут Какаши. Я прибыл в Атагакуре, чтобы кое о чем поговорить с Орочимару». Несколько мгновений Гурин, шокированная тем, что Какаши решил первый заговорить с ней, стояла, не зная, что сказать, но затем внезапно закричала: «Как ты смеешь? Кто позволил тебе звать Орочимару сама просто по имени?» Какаши лишился дара речи. Он не ожидал, что Гурин окажется такой большой фанаткой Орочимару. «Гурин, это гость Орочимару самы, так что не совершай глупости, иначе Орочимару сама рассердится», — вмешался Кимимара. Гурин с сомнением посмотрела на Какаши. Она не могла понять, как такой человек мог привлечь внимание Орочимару. От этой несправедливости в ее сердце возникло чувство зависти. Она обиженно фыркнула, развернулась и ушла. «Тебя заинтересовало?» — Гурин спросил Кимимара. «Нет, просто стало любопытно». «Похоже, Орочимару нашел много талантливых детей», — с улыбкой сказал Какаши. «Орочимарусами не нужен бесполезный мусор». «Ха-ха, похоже на правду. Ладно, можешь больше не следить за мной, я покидаю Атагакури». «Ладно, я не буду тебя провожать. Какой ты неприветливый. Судя по твоему состоянию, ты заболел болезнью Кетки Гинкая». Эти небрежно брошенные слова поразили Кимимара. «Как ты узнал об этом?» «Ха-ха, клан Кагуя оказался очень интересным кланом. С нетерпением жду нашей следующей встречи», — Кимимара загадочно сказал Какаши и исчез. «Черт, говори яснее», — яростно прокричал Кимимара. Но никто уже не мог услышать его голос. 203. 12 шиноби-хранителей. После того, как подразнил Кимимара, Какаши покинул Атагакури. Все было решено, и единственное, что ему оставалось, это подождать месяц и привести сюда Шисуи. Не знаю, чем сейчас занят Шисуи, но он, должно быть, знает, что будет нелегко спасти клан Учиха. Какаши было очень интересно, что за план придумал Шисуи, но тот пока что ничего ему не рассказал. Дело было не в том, что не доверял Какаши, просто он не хотел втягивать его в что-либо опасное. Шисуи был очень упрям в своем мнении, что Какаши не имеет никакого отношения к проблемам клана Учиха. Какаши же решил не вмешиваться в его дела и помощь, когда тот его об этом попросит. Внезапно перед Какаши появилась черная ворона. Как только он привязал к ее лапе маленькое послание, она исчезла. Они использовали эту ворону для того, чтобы передавать друг другу сообщения. Где-то в стране огня ворона внезапно появилась на плече у симпатичного подростка. «Хаэм, письмо от Какаши». Он снял письмо с лапы вороны, снял печать и прочел его. На его губах появилась улыбка. «Орочимару, Не думал, что Какаши найдет Орочимару ради моей левой руки. Ладно, будет неплохо, если у меня появится новая левая рука. Ворона исчезла, оставив Шисуи одного. Он посмотрел в определенном направлении и двинулся туда. Страна огня, город Мерлин. Какаши сидел в местной таверне, расслабленно попивая саке. Ах, вот это жизнь! Какаши вздохнул с улыбкой на лице. Спустя столько лет, проведенных в этом мире, он впервые осознал всю его красоту. Теперь он узнал, что в этом мире были не только убийства и войны, но еще и мирная спокойная жизнь. Это казалось совершенно невозможным для такого кровавого мира. Наверное, именно из-за такой прекрасной мирной жизни Мика-сан оставила свою работу шиноби. Какаши допил саке, оставил деньги и встал, чтобы уйти, но внезапно он остановился, так как увидел знакомую фигуру. Это же Асума. В таверну вошли два человека, смуглый молодой человек с черными короткими волосами и лысый человек. Оба они огляделись с серьезными лицами, будто что-то искали. Чирику, кажется, их здесь нет, тихо сказала Асума. Похоже, мы опоздали. Наверное, они уже ушли. Черт, мы никак не можем их нагнать. Не переживай, они не могли уйти далеко. Я на это надеюсь, со вздохом сказала Сума. Мы с тобой ничего толком не ели последние два дня, так что давай немного отдохнем здесь. Все нормально, мы еще успеем их найти. А Сума сомневался, но все-таки согласно кивнул. Они оглянулись вокруг в поисках свободных столиков, но не нашли их. Внезапно они заметили стол на троих, за которым сидел только один человек. Это было единственное место, где они могли бы сесть. «Простите, можно мы здесь присядем?» – спросил Чирику. Асума с сомнением смотрел на человека за столом. «Почему этот парень мне кажется таким знакомым?» «Пепе, напоминаю, что Какаши сейчас ходит без маски». Какаши улыбнулся и посмотрел на Асуму. «Давно не виделись, Асума, ты?» Какаши пораженно спросил Асума после некоторых раздумий. «А кем еще я могу быть? Садись». Чирику удивленно посмотрел на Асуму. «Ты знаешь его?» «Да». «Ты, должно быть, тоже слышал его имя. Он, Хатаки Какаши». Чирику пораженно посмотрел на Какаши. Его имя стало очень известно после боя с Яндаймирой Каге, поэтому практически все шиноби слышали о нем. «Приятно познакомиться. Меня зовут Чирику, я товарищ Асумы. Здравствуйте, пожалуйста, присаживайтесь». Асума и Чирику согласились и сели рядом с Какаши. «Почему ты здесь, Какаши? Ты на миссии?» «Нет, я взял отпуск и отправился в путешествие». «Путешествие?» – пораженно спросила Сума. «Да, путешествие. Ах да, я слышал, что ты покинул Коноху и присоединился к 12 шиноби-хранителям Даймё. Так почему же ты сейчас здесь?» Услышав это, Асума нахмурился. «Это долгая история. Ох, ты можешь мне ее рассказать?» Асума и Чирику посмотрели друг на друга, будто спрашивая, можно ли им об этом говорить. После нескольких секунд Асума вздохнула и сказал: «На самом деле нам нельзя об этом говорить. Но сейчас мы находимся в тупике и, возможно, нам понадобится твоя помощь. Что я могу для вас сделать?» Асума достал из своей сумки повязку с надписью «Огонь». «Какаши, не мог бы ты найти владельца этой повязки? Это же пояс шиноби-хранителя. Ты ищешь одного из своих товарищей?» – удивился Какаши. Асума кивнул. «Да, его зовут Казума. Мы не знаем, чем он сейчас занимается, но его поведение вызывает у нас подозрения. Поэтому мы с Чирику пытаемся его найти. Вот оно что. Ладно, это будет нетрудно, но сначала вам нужно поесть. Как только закончите, мы найдем его». «Хорошо». Асума и Чирику довольно быстро подкрепились, после чего они с Какаши вышли из таверны. Они нашли место, где не было лишних глаз. Техника призыва. Вместе с небольшим взрывом перед Какаши появились 8 разных собак. 8 собак шиноби. «Эй, Какаши, давно не виделись. В чем дело?» – спросил Паккун, сидя на голове крупной собаки. «Паккун, найди владельца этой повязки». «Без проблем». Паккун понюхал повязку, после чего это же сделали и остальные собаки. «Ну как? Отлично. Хорошо, тогда разойтись». Следуя команде, 8 собак побежали в разные стороны. «Давай подождем здесь, Асума. Уже скоро будут новости», – спокойно сказал Какаши. «Ладно. Знаешь, Какаши, а твои призванные звери очень удобны», – с улыбкой сказала Асума. Какаши смущенно почесал свой нос. «Это действительно так. Асума, может быть, тебе стоит попросить у Сандэми, чтобы он помог тебе заключить контракт с Энмой? Он бы тебе пригодился». Выражение лица Асумы сразу же стало суровее. «Хаэм, мне не нужно ниндзюцу этого старика. Я и сам могу справиться». Какаши медленно покачал головой. Похоже, бунтарский период Асумы все еще не закончился. 204. Так называемый мир. Ладно, давай больше не будем об этом говорить. Почему вам дали такое странное задание? Разве 12 шиноби хратили не должны охранять даймё? Так что же вы делаете в столь отдаленном тихом месте? Спросил Какаши то, что уже давно хотел. Ведь было действительно странно видеть здесь. Асума и Чирику работают вместе. Это означает, что они ищут ни одного человека. Что же такого произошло, раз 12 шиноби хратили отправили сюда столько человек? В конце концов, это был особый отряд даймё, состоящий из невероятно сильных шиноби. Так как не все эти шиноби были из Канахи, можно сказать, что это отдельная боевая мощь страны огня. Несмотря на свое влияние, у даймё не было полной власти. По сравнению с Хокаге у него был более высокий статус, но он не мог полностью подчинить себе Хокаге. Это было потому, что Хокаге контролировал всю военную силу страны огня. Если даймё можно сравнить с императором, то Хокаге – с маршалом. Даже если даймё лично назначал Хокаге, он не мог ничего сделать, если тот решил игнорировать его. Поэтому даймё не мог оставить всю власть в чужих руках. Ему нужна была своя. Так и были созданы 12 шиноби хратили. 12 шиноби силы Джонина было достаточно, чтобы увеличить свое влияние. Некоторые из этих шиноби были не просто джонинами, они были элитными джонинами. С подобным отрядом приходилось считаться даже Хокаге. Так что можно сказать, что 12 шиноби хратили существуют для поддержания баланса. Их существование было выгодно как для даймё, так и для Хокаге. Они защищали даймё и практически никогда не покидали его. Поэтому Какаши стало любопытно, из-за чего двое из них находятся сейчас здесь. Асума выглядел немного неуверенно, но после недолгих раздумий сказал: «Какаши, недавно у 12 шиноби-хранителей возникли внутренние разногласия, из-за чего они разделились на две стороны». «Разделились?» Почему удивился Какаши? Было довольно иронично то, что отряд даймё, созданный для сохранения баланса, не смог сохранить баланс внутри себя. Асуме было очень неудобно говорить о минувших событиях, но он понимал, что нет смысла скрывать правду. У нас разные взгляды на мир. Я, Чирику и еще несколько человек считаем, что стране огня необходим Хокаге. Но Казума и остальные 5 хранителей думают, что из-за Хокаге разрушился баланс, поэтому они хотят убить его. Убить Хокаге? С чего это они решили, что у них получится? Растерянно подумал Какаши. Может быть, сейчас Сандэми Хокаге и не так вынослив, как в годы своей молодости, но он все еще с гордостью может называться одним из сильнейших шиноби в этом мире. Возможно, они смогли бы победить его, если бы сражались все 12 шиноби-хратили, но было невозможно сделать это вшестером. Да, это большая проблема. Неважно, удастся ли им осуществить этот план, ведь их действия приведут к плохим последствиям, которые коснутся каждого. И разве могу я позволить кому-то вторгнуться в Канаху и убить этого старика? Хоть у Асумы и был небольшой конфликт с Сандэми, но он все еще был готов защищать его, ведь тот был его отцом. Ха-ха, похоже, ты все еще беспокоишься о Сандэмисами. Хаэм, заткнись. Я просто не хочу, чтобы Канаха пострадала. Какаши насмешливо покачал головой, но ничего не сказал Асуме. Но внезапно в его голове всплыло старое воспоминание. Казума, 12 шиноби хратили в его глазах сверкнул свет. Вот оно как. Похоже, я смогу кое-что исправить. Какаши, что-то случилось? Ох, ничего. В этот момент к ним вернулись Паккун и Буул. Какаши, мы нашли его. На лицах Чирику и Асумы появились счастливые улыбки. Веди нас, тихо сказал Какаши. Хорошо, подожди. Какаши, здесь недалеко находится еще 4 наших товарища. Чирику, не мог бы ты отправиться за ними, пока я и Какаши проверим обстановку? Хорошо. Буул, иди с Чирику и потом приведи его к нам. Вав. Буул ушел с Чирику, а Какаши с Асумой последовали за Паккуном. Чем ближе они приближались к цели, тем обеспокоеннее становилось лицо Асумы. Это не смогло укрыться от взгляда Какаши. «Похоже, твои отношения с Казумой были довольно хорошими», — сказал он с улыбкой. «Знаешь, Какаши, я действительно неплохо провел время в 12 шиноби-хранителях. Никто там не считал меня сыном Хокаге, ко мне относились как к равному. Мне это очень нравилось, но все внезапно изменилось». Асума был очень подавлен, так как этот инцидент стал большим ударом для него. В отличие от него, Какаши знал, что после произошедшего 12 шиноби-хранителей распустит, и они больше не будут существовать. Асума же вернется в Канаху. Асума, для того, чтобы команда могла существовать, У всех ее членов должны быть схожие идеалы, иначе вы не сможете сотрудничать. Я знаю, 12 шиноби-хранителей это сила даймё, но это не дает им права идти против Хокаге. Хоть цель Казумы это достижение мира, но я не могу принять его методы. В мире очень много людей, которые пытаются достичь мира при помощи подобных методов, печально сказал Какаши, смотря на небо. Множество хороших людей становились злодеями из-за того, что хотели сделать мир лучше. Нагата, Обито, Мадара и Итачи, все они желают достичь мира, используя методы, которые обычные люди бы не использовали. Казума такой же, как и они, просто у него не так много сил. Какаши, как ты думаешь, что такое мир? Мир, это слишком сложно. У людей всегда будут амбиции и желания. Они собираются в деревне, затем создают страны, но от этого их желания и амбиции лишь растут. В тот момент, когда их амбиции столкнутся с амбициями людей другой страны, начнется война. Так и будет продолжаться, пока люди не попытаются понять и принять друг друга. Неужели у нас нет другого пути? Асума прекрасно понимал, что такие мысли были слишком идеалистичны. Нет, в период воюющих государств Шадэми Хокаге хотел достичь мира при помощи доверия и баланса сил. Но в итоге Биджу, которые должны были стать залогом мира, стали орудием войны. Какаши усмехнулся про себя от этой жестокой иронии. Асума продолжал молчать, обдумывая эти слова. Мир, его так тяжело достичь, подумал Какаши, вздохнув. Люди это существа, которые всегда желают большего. Грех, под названием жадность, всегда будет существовать внутри них. 205. Идеал. Какаши, вот он, прошептал Паккун, отчего Асума и Какаши отвлеклись от своих мыслей. Они увидели большой камень, на котором сидел молодой человек с каштановыми волосами, ожидая чего-то. Какаши с Асумой тут же скрылись за еще одним камнем. Асума, это тот человек, которого ты искал. Асума кивнул. Да, но почему он один? Где остальные? Прошептал он. Я чувствую поблизости запахи еще 9 человек, но не знаю, те ли это, кого ты ищешь, сказал Паккун. 9 человек, удивился Асума, это нехорошо. Боюсь, это Сейта и еще 3 наших товарища. Похоже, Чирику не смог встретиться с ними. Остальными 5 должны быть те, кто последовал за Казумой. Нам выйти и помочь им, спросил Какаши. Ситуация неблагоприятная, их 5, а наших всего 4. Нужно оказать им поддержку. Хорошо. Внезапно недалеко от них раздался раскат грома. Какое сильное высвобождение молнии, удивился Какаши. Это высвобождение молнии практически такое же сильное, как Кирин. Это окружающий свет, воскликнула Сума. У него появилось плохое предчувствие. Высвобождение молнии. Окружающий свет – это техника молнии, для которой нужна совместная работа 4 человек. Они должны стоять в определенных точках на западе, востоке, юге и севере, после чего формируется связь их чакры и разряд молнии чудовищной силы уничтожает всю территорию по центру. Эта техника могла даже уничтожить целую деревню. Ее разрушительная сила была сравнима с Кирином, но у нее было множество недостатков. Во-первых, все шиноби должны быть уровня Джонина и владеть высвобождением молнии. Во-вторых, они должны использовать эту технику одновременно, иначе она не сработает. Какаши удивленно смотрел в то место, где только что произошел взрыв грома. Даже отсюда он ощущал всю мощь этой техники. «Какаши, нам нужно немедленно идти туда». Какаши кивнул. Он перевел взгляд на камень, где сидел Казума, но того там уже не было. Асума, Казума исчез. Что? Черт, нам нужно торопиться. Хорошо. Асума побежал на выручку своим товарищам, а Какаши следовал за ним. Вскоре они стояли перед каньоном, где до сих пор местами горело пламя, и вспыхивали молнии. Какаши сразу же снял печать со своего шарингана. Какая ужасная техника молнии. Совместная сила этих 4 невероятна. Какаши удрученно вздохнул. Он уже разгадал тайну этого ниндзюцу. Хоть по силе оно и ровно было ниндзюцу С-ранга, но если его разделить на 4 части, то оно еле дотягивает до ранга. Так что можно сказать, что это было обычное комбинированное ниндзюцу. Пока такой мастер в техниках молнии, как Какаши, использовал шаринган, от него не мог укрыться ни один из секретов этого ниндзюцу. Асума же настолько сильно переживал о ситуации, что не обратил на него никакого внимания. Из-за яркого света молнии, он не видел, что происходило. Высвобождение молнии. Окружающий свет. 4 молнии с разных сторон поднялись в небо и соединились там, образовав огромную пугающую завесу из электричества. Грохот. Асума невольно закрыл глаза, ослепленный ярким светом. При помощи шарингана Какаши увидел, как пятеро человек были атакованы множеством молний, после чего их бездыханные тела упали на землю. Это было абсолютное подавление. Пока Какаши отходил от шока, внезапно рядом с четверкой шиноби, использовавшим только что технику молнии, появились четыре фигуры, держащие в руках кунай. Это был Казума и его грязевые клоны. Свет наконец-то исчез, благодаря чему Асума смог разглядеть, что именно произошло. Но увидев трагическую сцену перед ним, его лицо исказило ярость. «Нет», — проревел он, прыгая в каньон. Но было уже слишком поздно. Аркх. Четыре крика. Четыре жизни были отняты в одно мгновение. Китане. Сейта. Тау. Наума прокричала Сума, но мертвые уже не могли его услышать. Казума совершенно не удивился, увидев здесь Асуму. Окружающий свет действительно сильная техника, но есть один недостаток. После его использования тела пользователей на время обездвижены, из-за чего их довольно просто убить, холодно сказал он. Казума, зачем ты это сделал? Неужели ты забыл, как Сейта и остальные помогали и поддерживали тебя, крикнула Сума, в то время как в его руках появились два лезвия, покрытые чакрой. Ха-ха, люди, которые препятствуют мне на пути к миру, мои враги, в том числе и ты, Асума. Зачем? Зачем ты делаешь все это? Похоже, ты так ничего и не понимаешь, Асума. Но, должно быть, с этим ничего нельзя поделать. В конце концов, разве может сын Хокаге понять мои идеалы? Хокаге – это опухоль страны огня. Власть над шиноби должна быть в руках даймё. Ты сошел с ума, Казума. Хокаге и даймё равноценно важны для страны огня. Мы не можем избавиться ни от одного из них. Какой бы силой ни обладал Хокаге, он не может управлять всей страной. В то же время даймё не может контролировать шиноби. При этом шиноби не могут существовать без финансовой поддержки дайме, становясь при этом военной силой страны. Они дополняют друг друга, сохраняя равновесие, благодаря чему страна огня может продолжать благополучно существовать. Ты ничего не понимаешь, Асума. Только когда вся власть будет в руках даймё, страна огня будет быстро развиваться, и я собираюсь воплотить эту прекрасный идеал. К этому времени Какаши тоже спустился в каньон. Увидев безумное выражение лица Казумы, он спросил Асуму, нужна помощь? Асума покачал головой. Ты уже помог мне, Какаши, эту проблему я должен решить лично, сказал он, напряженно смотря на Казуму. Какаши тут же отступил в сторону. Он решил не вмешиваться, раз Асума решил лично со всем покончить. Его с Казумой силы были примерно равны, поэтому проблем возникнуть не должно. Но если Асума начнет проигрывать, то Какаши собирался вмешаться. Казума, будто не замечая Какаши, внимательно наблюдал за Асумой. После стольких лет, проведенных в одной команде, он прекрасно знал, на что был способен Асума. Казума понимал, что он умрет, если не будет достаточно серьезным. Он никак не мог этого допустить, ведь реализация его грандиозного плана только началась. Асума, Казума. Два молодых человека одновременно прокричали имена друг друга. Лезвия чакры в руках Асумы и кунай в руке Казумы одновременно столкнулись, отчего по всему каньону эхом разлетелся металлический скрежет. Эти двое сражались плечом к плечу уже много лет, поэтому хорошо знали способности своего противника. Они знали, что их силы практически равны, из-за чего эта битва не будет простой. Эта битва убеждения и победит тот, у кого они будут сильнее. Ни один из них не собирался сдерживаться или проявлять милосердие, каждая их атака целилась в жизненно важные точки. Какаши внимательно наблюдал за этой битвой, не упуская из виду ни одного движения двух шиноби. Похоже, Асума сильно вырос с тех пор, как он покинул Коноху. Все-таки людям необходим опыт для улучшения своих навыков. Хоть Асума все еще злился на Сандэме, но он не мог отрицать, что тот делает все возможное ради мира и благополучия Конохи. Сейчас он защищал его не потому, что он его отец, а потому, что он Хокаге Конохи. В этой битве он сражался за Коноху, за место, где он вырос, за дом, который он любит. Размышления Какаши прервал крик. За секунду до него лезвие чакры Асумы поцарапало лицо Казумы, и его кровь брызгула на землю. Это конец, 206. Асума. Тело Казумы бессильно упало на выжженную землю, в лужу собственной крови. Смотря на него, Асума не смог скрыть печаль на своем лице. Какаши подошел к нему и положил руку на плечо. «Ты в порядке, Асума?» «Не переживай, я в порядке». Любому было бы тяжело, если бы ему пришлось убить своего товарища. Но Асума все еще мог скрыть свои чувства, ведь в юном возрасте он прошел войну. В этот момент к ним подошли Булл и Чирику. Они пришли сюда так и не смогли найти товарищей Чирику и Асумы. Но он не думал, что увидит здесь столь ужасную сцену. «Асума, что случилось?» После этого вопроса Асума рассказал Чирику все, что произошло. Когда его рассказ подошел к концу, с губ Чирику сорвался тяжелый вздох. Из могущественных 12 шиноби-хранителей в живых остались лишь двое, что не могло не вызывать жалости. «Чирику, когда мы вернемся, я попрошу у даймё позволения покинуть 12 шиноби-хранителей. Что насчет тебя?» Чирику посмотрел на Асуму, четко понимая, что творилось у него в душе. Теперь все воспоминания, связанные с 12 шиноби-хранителями, вызывали у них лишь печаль, поэтому Асума хотел уйти. «Сейта и остальные мертвы. И раз уж ты решил уйти, то у меня тоже больше нет причин оставаться. Я собираюсь вернуться в храм огня». «Хорошо, но перед этим мы должны вернуть тела Сейта, Тау, Науми и Китане. Что насчет Казумы и остальных?» Асума с сожалением посмотрел на тело Казумы, после чего сказал: «Они больше не достойны того, чтобы быть похороненными, как 12 шиноби-хранителей, поэтому просто оставим их здесь». «Ладно». Какаши молча наблюдал за диалогом Асумы и Чирику. В конце концов, это его не касалось, поэтому он собирался вмешиваться в их дела. После этого Асума и Чирику похоронили тела предателей, а тела Сейта и остальных отвезли в город и поместили в гробы. Они собирались отвезти их в город огня и рассказать даймё обо всем, что произошло. Холодной тихой ночью, на крыше здания, хоть путь шиноби всегда проходит по дороге из крови и смертей, но это не отменяло того, что у них были чувства.